все в прошлом. В 1889 году на выставке передвижников появилась картина «Все в прошлом». Ее можно увидеть и теперь в Третьяковской галерее рядом с другими картинами художника Максимова. Майский день, обеднелая усадьба. Во дворе под кустом буйно цветущей сирени поставлено кресло. В нем старуха, владелица дома, что виднеется в глубине. Белого, как сказочное видение, помещичьего дома с облупившимися колоннами и наглухо заколоченными окнами и дверьми. Она сидит в старинном кружевном чепце и бархатно-черной накидке, протянув ноги, откинув назад голову и прикрыв глаза. По ее изжелта-бледному лицу блуждает слабая старческая улыбка. Быть может, ей видится былое, быть может, слышатся тихие звуки полонеза или мазурки, молодые голоса, веселый смех. Быть может, она вспоминает первый поцелуй в аллее заглохшего теперь задичалого сада. Все в прошлом, и у нее, и у дремлющей на земле собаки, и у старой няньки, доживающей рядом с барыней свой век в бревенчатом флигеле, где прежде была людская. Картина полна грустной поэзии и трогательных подробностей. Она чем-то напоминает бабушкин сад Поленова. Но нет в ней той светлой ноты, той мудрой веры в обновление жизни, что прозвучало в поленовской картине. В сущности, и для самого художника, когда он писал эту сцену, все уже было в прошлом. Жизнь Василия Максимовича Максимова стоит того, чтобы рассказать о ней хотя бы коротко. Он происходил из бедных крестьян. Был мальчиком отдан в монастырскую иконописную мастерскую. Стал послушником, готовился к постригу. И, возможно, сделался бы одним из безвестных русских богомазов-монахов, если бы не повстречал однажды в поле близ монастыря дочь местного помещика. Вася Максимов был плечист и по-русски красив. Под черной скуфьей велись кольцами русые кудри. Он без памяти влюбился в барышню, да и та, видно, не осталась равнодушна. Приходила в условленный час то в поле, то в ближнюю рощу, пока не дознались родители. О том, как отнеслись они к дочерним встречам, говорить нечего. Максимов бежал из монастыря и, прощаясь, поклялся, что сделается всамделишним художником, вернется к любимой, и тогда уж никто и ничто не сможет их разлучить. Дорога теперь была перед ним одна, в Петербург. Он пробился в академию. Весну, лето и осень жил на Неве, на барке с сеном. Прорыл там нору и устроился хорошо. На щи с кашей зарабатывал, раскрашивая пряники в кондитерской. 3 копейки из дюжины. На зиму снимал угол у добросердечной немки, бравшей недорого и кормившей в долг. В академии Максимова, как он вспоминал, с самого начала тянуло на русское. «Душа переворачивалась», — рассказывал он, «как поставишь, бывало, рязанского мужичка и выкраиваешь из него Ахиллеса Быстроногого. Да что поделаешь, приходилось выкраивать. Тайком от профессоров он писал картинки из русского быта. Одну из них увидел у него как-то приятель, студент университета, сын богатых родителей, и купил за 70 рублей. Правда, только 30 дал деньгами, а в счет остального — сюртук, брюки, сорочку, ботинки и шляпу-цилиндр. Когда академический швейцар увидел впервые Васю в этом наряде, глазам не поверил. «Максимыч, да ты ли это?» В сюртуке и цилиндре Максимов был и вправду похож на всамделишнего художника. Вскоре он и стал им, дописавшись до медали, благополучно окончив академию. И на счастье, как раз в то время, когда русская живопись повернулась лицом к действительности. Он стал выставляться у передвижников. Его картины из крестьянской жизни имели успех. Некоторые из них вы можете увидеть теперь в Третьяковской галерее, в Ленинградском русском музее. Они отличаются таким знанием деревенской жизни, каким мало кто из товарищей Максимова располагал. В этих картинах нет героев, нет главных и второстепенных действующих лиц. И действительно, герой — деревенский люд, нарисованный с искренней сыновней любовью. Здесь все до мелочей мило и близко художнику. Все так и дышит русской стариной. Но ветер времени нес перемены в самые дальние и глухие углы. Многое, казавшееся неизменным и нерушимым, рушилось и разлеталось, как та патриархальная крестьянская семья, что изображена в картине Максимова «Семейный раздел». Менялось многое и в искусстве, а Максимов не мог ни понять, ни принять душой наступающие перемены. Он стал отставать от своих товарищей, а преодолеть отставание не сумел. Новое, молодое казалось ему враждебным, скажем, живописные искания Куинджи. «Нашему брату-лапотнику более делать нечего», — говорил он обиженно. А жизнь и искусство двигались тем временем вперед. Максимов стал уходить в сторону, запил и в конце концов погиб в безвестности. Незавидная оказалась и судьба другого старейшего передвижника Григория Григорьевича Мясоедова. Как и Максимов, он прошел школу ученических нищенских лет с раскрашиванием пряников и обедами за 6 копеек в обжорке. Как и Максимов, он посвятил свою живопись крестьянской доле. Он был умен, широко образован, вольнолюбив и резок в суждениях. С молоду славился своей прямотой. Президента Академии князя Владимира он чуть ли не в глаза называл жандармом, а членов Совета — царскими лакеями. Он, как вы помните, и был одним из зачинателей товарищества передвижных выставок и постоянным членом его правления. Картины Мясоедова бывали добросовестно выписаны и всегда правдивы, но, как говорил Крамской, В них не хватало живого нерва.